«Тогда не смотри», — ответил я, также не желая сражаться с бывшими товарищами. «Все-таки предыдущие месяцы из памяти никуда не делись. Да и о чем подумают местные, увидев сражающихся друг с другом магов добровольческого корпуса?» Прекрасно понимая, что позже могу пожалеть об этом, резко коснулся висящего на плече стволом вверх дробовика и выстрелил. Целиться не было необходимости, все равно хотел лишь отвлечь внимание. 9 мощных взрывов должны были прекрасно справиться с задачей, учитывая, что даже мне придало ускорение ударной волной. Резко сорвавшись с места, полетел вперед на всей возможной скорости, сейчас не помешало бы благословение, но после всего произошедшего мне как-то стрёмно его использовать. Мимо начали проноситься заряженные магией пули, время от времени греметь взрывы и пришлось сосредоточиться на уклонении. К моей удаче я должен был лететь зигзагами для стабилизации полета на своем летном оборудовании. Огонь как-то резко ослаб. Вместо сильного обстрела начали раздаваться редкие выстрелы. Зато уже второй врезался в мой магический щит, и меня отбросило в сторону. Чтобы вернуть равновесие, я крутанулся на месте и увидел, что меня преследует только Джон. Причем его обычный добродушный вид сменился на напряженный и суровый. Такой он не показывал даже на тренировках, хотя дело могло быть и в том, что его форма была подпалена, виднелись раны, в том числе одна на лице. Не знаю почему, но сейчас он казался мне совершенно другим человеком. Неужели решил, что раз Мэри ебанулась, ее можно убить? Совсем не чувствует проблем, это плохо. Я выстрелить не успел. Противник, с таким видом, словно делает это не в первый раз, открыл огонь из винтовки, держа ее в одной руке, одновременно с этим вытряхивая гильзы из барабана револьвера. Нас подобному не учили. Стоп, он что, изначально преследовал меня один, обстреливал с двух рук? Неужели я убил второго? И почему Мэри этим особо не обеспокоена, коли б же ее друг детства? Надо бы ее расспросить. Как будто предугадав, что я все-таки буду стрелять, противник резко снизился, прямо как настоящий ас, привыкший к перегрузкам, поскольку во время этого маневра продолжал держать меня на прицеле, уклоняться пришлось в итоге мне. Ну, вот и настал конец. Нет, не мой. Джон еще не снарядил револьвер, но в винтовке патроны тоже закончились. Что, у него еще один? Повесив винтовку на крепление, что имелось на метле, он вытащил из кобуры второй револьвер другой модели и какой-то как будто излишне громоздкий, и открыл огонь. Я постарался увеличить между нами расстояние, все-таки это оружие не такое дальнобойное. Минус моих лыж в том, что у меня проблемы с обзором сзади, я не могу, как маги на метлах, просто посмотреть назад, для этого надо, хоть и не сильно, но менять направление полета. Свою ошибку я понял, лишь когда стало поздно. Пока пытался оторваться, не видел, что преследователь не думал отставать, и, похоже, успел перезарядить оружие. Когда же я начал поворот, он всадил 2 раза подряд бронебойную формулу в мой щит. Первое покрыло его трещинами, а второе заставило окончательно разрушиться, при этом снаряд даже пролетел у меня перед лицом. Из-за этого я резко затормозил, не вполне отдавая себе отчета причине. «Стоять, Мэри Сью, или следующий выстрел будет последним», — крикнул Джон, также замедлившись, но продолжая медленно приближаться и держать меня на прицеле. «Что ты устроила? В тебя что, демон вселился? Он что, живым меня хочет?» – прошептал я, одновременно с этим поворачивая винтовку. «Даже не думай», – прицелился он получше. «Благодари Бога, что ты нужна живой, а иначе я бы тебя». Разговор посреди боя, как во всяких эпичных и серьезных фильмах, и так меня поразил, а внезапное упоминание Бога, учитывая мои знания, взбудоражило и меня, и Мэри, отчего я по глупости ляпнул. «Так уверенно говоришь, Бог сам тебе сказал?» «Нет, но у отца Максимилиана было видение, и ты не оправдала», — начал он, но договорить не успел. Я, если честно, вообще не особо ждал ответа, так как, видя, что он отвлекся, выронил винтовку, за которой он начал следить взглядом. Это дало лишь мгновение, но оно было нужно, чтобы выхватить наган из кобуры на бедре, и Джон выстрелил первым, что странно, обычной пулей, но, блин, сука, попал плечо, которое мне уже ранили раньше. Было больно, но я не остановился, лишь взревел, подавляя боль и выстрелил сам. Первая пуля попала ему в щит, прогремел взрыв, но защита выдержала. Краем мысли я понял, что он профессионал, ну не может вчерашний новичок так игнорировать подобное попадание и с такой скоростью восстанавливать свой магический щит, даже если знает заранее, что защита выдержит. Еще выстрел, после еще один, щит лишь треснул, какой мощный, зараза. Четвертый взрыв наконец его разбил, цель отбросила ударной волной. Пятая взорвалась рядом, во что-то попав. Он успел еще раз выстрелить, снова обычной пулей. Я ощутил боль в животе, точнее боку, как раз, с другой стороны, от старой раны. Моя последняя пуля, похоже, угодила в метлу, взрыв в любом случае был мощнее, чем должен был быть, он отбросил и меня. Вот же сука блять, боль расходилась по телу, я ощущал нарастающую слабость, выронил револьвер, который повис на страховочном шнуре. Вокруг было много дыма, с трудом стабилизировал свой полет, но... Похоже, один из замеченных мною обломков имел контуры человеческого тела. Плевать. Использовал формулу усиления тела, стал набирать максимально возможную скорость, попутно вытаскивая из-под сумка бинт. Конечно же, на лету перевязаться не вышло бы, потому я тупо заткнул им раны. Усиление тела частично помогло, но слабость и боль все равно мешали, вот только останавливаться было нельзя. Остальные маги батальона могут рыскать над городом, ища меня, или даже уже преследовать. На всякий случай осмотревшись, достал компас, сверил направление и полетел на запад. Нужно было во что бы то ни стало найти батальон Дегуршафт. Это важная часть плана, да и вообще, такими темпами я могу отрубиться, нельзя позволить этому случиться, иначе мы можем разминуться. Надо ведь еще уговорить их взять меня с собой. Что могло пойти не так? Ну, для начала, я не планировал отступать, истекая кровью. Аниме и манга не дают понимания, с какой стороны маги Райха прилетели в Москву, может, они вообще решили схитрить и зашли с востока или с разных сторон, учитывая, что целей было много. Да и я могу встретить кого-то еще, все-таки тот британец был здесь, да и авиация у Российской Федерации есть. Ну и надеюсь, Таня Дегуршафт не отменит свою атаку, увидев, что над городом наводит шухер ПВО и ВВС. Да твою мать, за что мне все это? На что я рассчитывал, дурак? На удачу или русский авось? Со всеми эти боем и ранами, совсем не чувствовал холода. Сейчас, когда мне хреново, понял, как вокруг оказывается холодно. Хотя вроде восстановил щит, это плохо. Голова начинает кружиться, тело все больше слабеет, захотелось спать и пить. Внезапно понял, что падаю в пике, спохватившись и вовремя вышел, чуть не столкнулся с деревьями. Это плохо, а сколько я уже лечу? Еще светло, но все равно, я потерял счет времени и чувство направления. Где же город? Вроде ведь недавно отлетел от блять. Неужели так далеко улетел? Магическое сканирование. Блять, никто нет. Какого хрена? Вообще это очень хреново быть раненым, да еще и понимать, что это не весь пиздец, который сейчас с тобой происходит. Особенно если знаешь, что тут нет никого виноватого, кроме тебя. Я, начало Мэри тихо и как будто сонно. Не до тебя сейчас, я вновь использовал магическое сканирование, хоть и понимал, что оно сжирало много маны, а в моем случае это даже вдвойне хуже. Сейчас главное кого-нибудь найти, хотя никого нет на многие километры вокруг. Хотя, что это переда? Вообще-то, по сути, я лишь мельком заметил что-то необычное, возможно, следы магии, прямо перед собой. Наверное, это какие-то мои глюки, но я все равно ухватился за это, с трудом подтянул к себе револьвер и взял в целую руку. «Немедленно бросить оружие или будем стрелять», — раздался суровый мужской голос. В этот же момент прямо подо мной, зависнув на разной высоте и держа на прицеле своих винтовок, появилась целая рота магов Райха. Они укрывались под магической маскировкой, и я ее не заметил, но сейчас на этот недостаток моего обучения было плевать. Это был батальон Дегуршафт. Если судить по подсумкам с летным оборудованием и черным крестам на красном фоне на них, да и говоривший со мной мужик, это Вайс, хотя и несколько отличается от того, как его изображали в аниме. Говорил он, разумеется, на местном варианте немецкого. К счастью, за последние месяцы я подучил его. Револьвер вновь повис на ремешке, я кое-как поднял дрожащие руки и заговорил, совсем не идеальным голосом и на неидеальном рейхском. Я из США, из добровольческого корпуса, из батальона магов, что направили на помощь Руси. Я официально прошу у империи Райх убежища и хочу стать вашим гражданином, вам ведь нужны маги. Вайс переглянулся с парнем-блондином, тот вроде тоже был в аниме, но не помню, как зовут. Остальные тоже выглядели удивленными, хотя целиться в меня не перестали. В конце концов, мой собеседник спросил, как вас зовут? Мэри Сью, я, ответил я, чувствуя, что мне становится все хуже, видимо, потерял много крови. Он приложил ладонь к уху, скорее всего, магическая связь. Судя по лицу, отчего-то сильно прифигел, настолько, что не заметил, что говорит вслух. «Пристрелить? Но, майор, на мгновение я почувствовал злость по отношению к Тане Дегуршафт, не меньшую, чем испытывала Мэри, а еще понял, что сейчас окончательно вырублюсь». Собрав все силы, начав заваливаться на бок из-за потери контроля над подачей маны, прокричал: «Мне надо вашего командира, скажите ей, что если она хочет больше узнать об Иксе, я...» И вновь я вижу приближение деревьев, а после темноту. Этот день для 6-го добровольческого батальона как-то внезапно превратился в ад. Начиналось все неплохо. Они, наконец, преодолели все тяготы и лишения, прибыв к точке назначения, в Москву. Разместились наконец, начали обедать в нормальной столовой, и тут началось. Прогремел взрыв и серия меньших. Вначале никто ничего не понял, но сразу стало известно, что погиб дежурный и еще несколько магов, а все из-за взрывов КХО, что вызвало обрушение части второго этажа. Также были еще раненые, так что пока разбирались, пока оказывали им помощь, а также наблюдателям из местных, стало понятно, что исчезли Мэри, Джон и Калиб. Их посчитали погибшими. Тем временем взрывы начали греметь и в городе, вскоре завыла сирена, что уже не предвещало ничего хорошего, особенно по причине того, что почти все оружие было повреждено или завалено обломками из-за взрыва. Кое-что удалось достать, в том числе боеприпасы, а Стивен сумел собрать несколько работающих винтовок из деталей поврежденных. Тут-то и появились коммунисты. Командир батальона пошел навстречу подъезжающим грузовикам, чтобы узнать причину их приезда и вообще о ситуации в городе, но офицер НКВД, с которым он хотел заговорить, сходу открыл огонь, ранив того в грудь и плечо, после чего стрелять стали и все солдаты, что прибыли с ним. Испуганные и шокированные маги, что находились в здании, открыли огонь в ответ, чтобы защитить командира, которого пара магов вытащила из-под обстрела. Кто-то из тех, кому оружие не досталось, использовал гранаты, предварительно усилив их магией, отчего практически все прибывшие солдаты оказались убиты. Полковник, после перевязки, попытался узнать у нескольких пленных причину их нападения. Большая часть ответили, что им просто приказали, другие что-то говорили про то, что маги их батальона напали на город и правительство страны. Происходило что-то непонятное, но большего узнать не удалось. Начало прибывать подкрепление коммунистов, которое сразу начало атаку. Из-за этого майор приказал собрать у убитых врагов оружие и боеприпасы, занять круговую оборону, пока он будет пытаться по телефону или другими способами связаться с командованием противника и начать переговоры. Но связаться с кем-либо так и не вышло, телефон не работал, с радиосвязью тоже были проблемы, да и враги, похоже, не были настроены на переговоры. «Там еще два пулемета, в тех окнах», — прокричал один из магов, сразу пригнувшись. У него над головой пролетела пулеметная очередь, два мага, что перетаскивали раненого, легли на пол и прикрыли головы руками. Другой маг приподнялся и выстрелил арт-заклинанием. После взрыва вдали пулемет замолчал, а остальные выстрелы вражеских стрелков срикошетили о щит. «Теннис, давай со своим взводом к восточным окнам, там снова атакуют», — прокричал командир роты. Группа магов покинула позиции и убежала дальше по коридору. Ротный приложил ладонь к уху, расширил глаза и крикнул: «Внимание всем, кто-то из наших летит прямо сюда, прикрыть его огнем. 3, 2, 1, залп». Маги встали из укрытия и открыли огонь, несмотря на множественные попадания пуль по щитам. Серия взрывов прогремела снаружи, от нее погибло немало врагов, их обстрел заметно ослаб. Боец в форме добровольческого корпуса и правда приближался на дымящейся метле, даже несколько раз выстрелил из револьвера по врагам под собой. Влетев в дыру в стене, что ранее была окном, не сумел затормозить и врезался в стену напротив. Его сразу оттащили в укрытие, а по коридору уже бежал командир батальона с повязкой на голове, плече и груди, которые уже имели следы крови. «Калиб, откуда ты? Где Мэри и Джон? Что происходит в городе?» — спросил майор, хоть и видел, что парень изранен, весь в синяках, ссадинах и саже. Один из магов, назначенный медиком, начал перевязывать ему рану на голове. «В городе, в общем», — он зажмурил глаза и сжал челюсть, глубоко выдохнул и продолжил: «Маги Райха напали на город и Кремль, но в нашей форме. Коммунисты хотят нас убить, вокруг много пехоты, Я видел танки и, похоже, разворачивают артиллерийские орудия. Джон погиб, а Мэри не знаю, не видел. А что вы в городе забыли, куда пропали? Спросил заместитель командира батальона, тоже с повязкой на голове и куда-то стреляя. Собеседник скривился, похоже, из-за ран, и, после паузы, ответил. Мэри, похоже, увидела врага в нашей форме, полетела за ним, мы за ней, после нас атаковали. Когда подбили, встретил коммунистов, напали и они. Я, так не пойдет, полковник прикрыл глаза и потер переносицу. Звуки выстрелов и взрывов вокруг не прекращались, у одного из магов рассыпался щит, и он получил очередь из пулемета в грудь. Увидев это, он сжал кулак и, открыв общий канал связи, произнес: «Это командир батальона. Слушайте все, берите как можно больше припасов, оружия и боеприпасов, берите летное оборудование. Его мало, так что 3 человека на 1 комплект и летите из города. Потом прорывайтесь на восток, к колониям наших союзников, ОК или Республики Франция. Не останавливайтесь, если будут нужно, летите по очереди. Главное не...» Донесся свист снарядов, и рядом со зданием прогремел взрыв, выбивший остатки стекол в окнах ближайших зданий. Еще несколько мощных взрывов прогремело где-то неподалеку. Потом еще несколько, где-то на заднем дворе, здание затряслось от удара по крыше, сверху посыпалась пыль. От грохота и тряски все упали на пол, перестрелка затихла. Еще серия взрывов обрушила часть потолка в дальнем конце коридора. «Это артиллерия. Всем немедленно отступать. Бегите, живее. Я выиграю вам время», — закричал полковник, выхватил винтовку из рук ближайшего мага, у другого взял несколько гранат и, оседлав метлу, на которой прилетел Калиб, вылетел в дыру. Было видно, как по нему сразу открыли огонь из пулеметов и винтовок, но он маневрировал и в какой-то момент, пикируя вниз, стал по кому-то стрелять. Сверху к нему стали спускаться 2 истребителя. Маги спешно побежали на первый этаж, неся с собой многочисленных раненых, пока здание сотрясали взрывы, разрушая его и погребая людей под руинами и пылью. «Виша, а это случаем не какой-нибудь праздник местных коммунистов?» — уточнила Таня, осматривая Москву в бинокль, который в ее руках казался уж слишком громоздким. Первая рота ее батальона зависла в боевом построении достаточно близко от города, чтобы наблюдать, но и достаточно далеко, чтобы вовремя понять, что их заметили и принять меры. «Ну, не знаю», — озадаченно ответила голубоглазая девушка, также посматривая в бинокль. «Не должно быть ничего такого, майор. Да, в восточной части города, похоже, идут бои. Да еще и этот подранок из Аша, знающий про Или, это просто бред раненого человека», — прошептала девочка себе под нос. «Простите, майор», — не поняла собеседница. «Нет, ничего, это...» Мэри пришла в себя, было бы неплохо узнать, что происходит у коммунистов, а она, похоже, знает, — произнесла Таня, заметив, что в месте, где шли бои, прогремел особенно мощный взрыв, похожий на самоуничтожение расчетного камня. Формула магическое сканирование уже давно позволила им понять, что в городе использовалась магия. Применив ее снова, она почувствовала, что была права, это было самоуничтожение. Правда, это не дало ответа на главный вопрос: что у коммунистов делают маги, которых у них не должно было быть. Серебрякова с кем-то переговорила по отдельному каналу связи и сообщила. Вайс докладывает, что, падая, она не симулировала и, похоже, потеряла сознание от большой потери крови. У нее 2 пулевых ранения. Также у нее, похоже, сильное истощение маны. Ранения серьезные, маловероятно, что ее можно будет сейчас допросить. Возможно, она умрет по пути. А кто сказал, что мы возьмем ее с собой? Повела бровью девочка, но тут же улыбнулась шокированному лицу Виши. «Шучу. Передай, пусть сделают все возможное и невозможное для стабилизации ее состояния. Также необходимо сообщить в штаб о ней как можно более подробно о ее ранениях и состоянии. Пусть подготовит команду медиков, в ее состоянии каждая секунда на счету. Думаю, у нее могут быть важные сведения. Ну и она же маг все-таки. Что там с записью?» «Грубер, все отлично, майор», — поднял указательный палец боец, записывающий все происходящее в городе на расчетный камень. «Правда, я так и не понял, зачем нам пригодится», — ответила Дегуршафт, одновременно с этим разворачиваясь на месте. «Внимание, батальон, отступаем. Перегруппировка в запасной точке. Пассажирку упаковать и организовать график носильщиков и наблюдателей. К сожалению, бойцы, в Москве повеселиться не получилось, но это кто-то сделал за нас, так что ничего страшного, возвращаемся домой». «Так точно», раздались многочисленные подтверждения услышанного. Это мало кто мог видеть из-за скорости, высоты и очередного приближающегося снегопада, но все же четыре группы магов, поддерживающих идеально ровный строй, собрались вместе, прилетев с разных сторон, и собрались в одну группу. Возглавляла их майор Таня фон Дегуршафт, девочка, которой на вид было лет 10. В тылу же отряда, не уступая остальным в скорости, взвод магов нес носилки с привязанной к ним и укрытой специальной тканевой накидкой девушкой. 203-й магический батальон направился на запад, к границе, а позади остался город, над которым все еще слышались выстрелы и взрывы, а также поднимались клубы дыма и пыли от разрушенных зданий. Если есть желание и возможность, ставьте лайки и оставляйте комментарии, это очень поможет продвижению книги и позволит другим читателям заметить ее. Глава 10. Переговоры с рейнским дьяволом. Империя Райх. Папа, папа, папочка. Раздавался где-то в темноте детский плач. Слезы и горечь изменили голос, но не узнать его я не мог. Это была моя дочка, Таня. Не плачь, скоро папа выздоровеет и проснется, донесся голос моей жены Вики. А после я открыл глаза и увидел, что стою в больничной палате, в которой была странная картина. Я видел себя, лежащего на кровати с маской на лице и подключенного к каким-то медицинским приборам. Узнал лишь тот, что показывает пульс, ну и тот, что вроде бы делает искусственную вентиляцию легких. Все имело серые тона, но опять же, я не мог не узнать мою дочку, что сидела рядом с моей кроватью и, плача, обнимала стоящую рядом Вику. Отчего-то в голову пришла мысль, что моя дочь и правда очень похожа на Мэри Сью, в то время как моя жена, возможно, похожа на повзрослевшую Таню Дегуршафт, или мне все это просто кажется. Внезапно заметил, как медсестра в медицинском халате и какой-то папкой в руках подошла к капельнице и что-то с ней сделала, после что-то записав на лист бумаги. Вроде ничего необычного, вот только, не, только не матерись, все это сон, ну или следствие твоего состояния, заговорила медсестра, которая выглядела точно так же, как та женщина, что засунула меня в тело Мэри, разве что в другой одежде. Причем именно она почему-то была цветной, так что фиолетовые волосы и красные радужки глаз сразу бросались в глаза. Говорить от чего-то было тяжело. Как только открыл рот, понял, что ощущаю себя так, будто нахожусь под водой. Да еще и температура есть. Что? Ну, скорее всего, ты при смерти. Я и сама не ожидала, что мы сможем поболтать так скоро. Ты вроде осторожный парень, так что мне особо нечего тебе сказать, ответила собеседница, нажимая какие-то кнопки рядом с экраном, где был показан мой пульс. Когда она начала делать запись на бумаге, время вокруг, похоже, замерло, так как замер экран и перестало доноситься пиликанье, обозначавшее пульс. Тогда зачем это все? Ощущение воды вокруг прошло, но начало болеть и кружится голова. Думать становилось сложно. Говорю же, не ожидала, хотя, это ведь сон. С другой стороны, я не говорила, что тоже тебе снюсь. Как и не говорила о том, она провела взглядом по помещению, как бы указывая на наше окружение, что нету какого-нибудь скрытого смысла. Ладно, береги себя, до встречи и, похоже, тебе пора проснуться. Она резко, во время того, как я моргнул, оказалась прямо передо мной и щелкнула пальцами прямо перед глазами, отчего я снова их закрыл. Открыв их, увидел все то же, но, похоже, уже со стороны себя лежащего. Вот только девушка стояла одна в помещении и, сразу обернувшись, улыбнулась. Глаза как будто заслезились, хотя и головная боль была уже невыносимой. Я вновь закрыл их и после ощутил свое тело и боль, что шла от него. Теперь, чтобы поднять и буквально разлепить веки, потребовалось некоторое усилие, но я все же смог сделать это. «О, спящая красавица очнулась», произнесла Мэри в моей голове. «Не язви, сама-то очнулась лишь недавно», так же мысленно ответил я, сверившись с ее воспоминаниями. «Ну так все равно раньше тебя», прозвучал упрямый ответ. «Но, я уже смотрел прямо перед собой. Я вновь лежал в кровати, но сама кровать и обстановка отличалась от больничной. Было ясно, что она относилась к периоду, соответствующему периоду событий аниме, да и присутствующие не были похожи на мою семью или существо М. Надо мной согнулись трое магов, один мужчина и две девушки. То, что они маги, было понятно не только по красным камням под шеей, но и по магическим кругам, которые они кастовали своими ладонями, два в районе моего туловища и один в районе плеча. Я был бы рад понять, что они делают, но мой расчетный амулет отсутствовал. Стало как-то страшно и вообще не по себе, но лишь на мгновение. Было бы удивительно, если бы его оставили. Тем более я уже понял, у кого я, что внушало немного надежды. Все три мага были в военной форме Райха, два капитана и один майор, хотя поверх формы все-таки носили белые халаты. Кстати, присмотревшись, первое время зрение мутило, понял, что их амулеты были круглой формы, как часы на цепочке, но в центре стояли прямоугольные красные драгоценные камни. Интересно, из-за того, что я сейчас не мог пользоваться магией, можно было лишь предполагать происходящее, учитывая, что формулы были на языке Райха, который хоть и звучал как немецкий, но имел совсем другую письменность. Опять же, по причине отсутствия у меня амулета, я не сразу заметил, что у края кровати стоит Таня Дегуршафт и, похоже, тоже кастует какой-то магический круг, который какими-то линиями как будто подсоединен к трем другим. Она очнулась, майор, сказала одна из магов-врачей. Хорошо, заметно явное улучшение состояния. Закончим на этом, проговорил мужчина с погонами майора, после чего все трое почти синхронно развеяли свою магию. После этого мне сразу стало легче, жар и температура начали спадать, боль в районе моих ран ослабела. Врач посмотрел на девочку, что также развеяла свой магический круг, и добавил: «Госпожа майор, благодарю. Без вашей поддержки мы бы не смогли провести столь интенсивный курс лечения». «Ни за что», — ответила она, что было вполне нормально. Ненормально было то, что она пошла к двери вместе с врачом, даже не глядя на меня. «Дэдди Гуршафт», — произнес я с трудом и еле слышно. В горле пересохло, я охрип. Девочка глянула на меня нейтральным, ничего не говорящим взглядом и вышла из помещения. Перед тем, как дверь закрылась, внутрь вошел и встал рядом с ней солдат в каске и с винтовкой. При этом винтовка и наличие расчетного амулета под шеей выдавало в нем мага. Также тут осталась одна из медсестер. Она взяла с тумбочки кружку воды и помогла мне попить, попутно говоря: «У вас были серьезные ранения, но, к счастью, все обошлось. Заражение крови и повреждений внутренних органов не обнаружено, но открылась старая рана. На данный момент сделано все, что в наших силах». Сколько прошло, все-таки говорить было еще тяжело. Кроме того, после ввода я ощутил голод и желудок заурчал. Мэри начала краснеть. Чуть больше недели. Специальная медицинская комиссия решила, что из-за плохого состояния и необходимости вашей доставки, вас лучше держать в состоянии искусственного сна при помощи магии. Это же позволило более эффективно лечить вас все это время, ответила девушка, поставив опустевшую кружку на тумбочку и взяв оттуда штуку с крепежом, на которую обычно крепится бумага, очень похожую на ту, что была у медсестры из моего сна, неважно. Проверив карандаш, продолжила: «У нас к вам есть ряд вопросов. Можете отвечать как можно короче, их достаточно много». «Похоже, это надолго», — подумал я, вместе с тем поняв, что, возможно, эта девушка никакая и не медсестра. Все-таки даже Дегуршафт была в медицинском халате поверх формы. «Имя, фамилия, отчество?» — спросила собеседница. «Мэри Сью», — ответил я, — «у американцев отчеств не было, непривычная фигня. Сколько вам лет? Дата рождения?» — прозвучал следующий вопрос. «16. 24 сентября 1910 года», — ответил я. «Национальность?» — продолжала она, одновременно с этим делая записи. «Американка», — ответил я, только сейчас поняв, что говорить это вслух немного непривычно. «Вы маг? Если да, то какой у вас класс предрасположенности к магии?» А вот этот вопрос показался странным, будто непонятно, что я маг, хотя им, наверное, виднее. «Да, класса», — ответил я и не заметил какого-либо удивления у девушки. Видимо, этот вопрос был чистой формальностью. «Да и кто знает, что они делали со мной, пока я спал? У вас обнаружен ряд травм. Коротко объясните, где, когда и по каким причинам их получили», — произнесла собеседница, сделав паузу, добавила, не слабо меня удивив: «Следы на шее, похожие на попытку удушения веревкой». Ну, я не сразу смог ответить, но в итоге решил пока не врать. Было ясно, что правдивый ответ не добавит мне плюсов, но, если им как-то станет известно о тех событиях, это тоже в итоге может навредить. Потому, опустив взгляд, ответил: «У меня был сложный период в жизни. Около 4 месяцев назад, когда Антанта проиграла в войне, на ней погиб отец, а еще чуть ранее умерла бабушка. Я пыталась повеситься, но неудачно, и давно уже поняла, какой это был глупый поступок. Поддалась эмоциям. Девушка в этот раз сделала особенно длинную запись, после чего продолжила, как ни в чем не бывало. Ранение на, если коротко, то мне пришлось рассказать о том, как я получил все ранения, что у меня были. Причем они как-то обнаружили те, что я получил в тренировочном лагере. В общем, докапывались до каждого шрама. Под конец также был ряд вопросов о моем отношении к рождению детей и, короче, отдал это на откуп Мэри, которая, раскрасневшись, непонятно что ответила, и от нас, наконец, отстали. Правда, пришлось поставить подпись на бумагу, что она заполняла. Стало понятно, что у меня дрожат руки, да и вообще, вот прям всем телом ощущаю, что значит неделю лежать неподвижно, неприятный опыт, но, по крайней мере, дополнительная причина стараться больше не попадать в подобную ситуацию. Медсестра, ну или кто она такая, забрала бумаги и ушла. Ее вопросы немного отвлекли от основной проблемы, но я тут же вернулся к ней, как остался один. Дегуршафт тупо меня проигнорировала и ушла, хотя мне нужно так много ей сказать или ему, блин, как все сложно. Дверь снова открылась и вошел мужчина в звании капитана. Его я ранее не видел, хотя, судя по расчетному амулету, он тоже был магом. Ставя рядом с кроватью стул и открывая увесистый блокнот, заговорил: «Здравствуйте, Мэри Сью. Прежде чем начнем, могу я уточнить несколько моментов? Лучше бы поесть дали, из-за своего состояния я как-то на ровном месте упустил контроль», и это были слова именно Мэри. Поняв, что сказала это вслух, да еще и живот снова заурчал, начало стыдиться этого, и мои щеки вновь покраснели. «Прошу прощения, конечно же вы проголодались», он коснулся своего расчетного камня, пока искал в портфеле карандаш. Вернулась медсестра с подносом в руках: «Блин, овсянка, ну, хоть что-то». Я сразу начал заталкивать еду в себя, правда перед этим при помощи медсестры сев. Мужчина, кстати, был ничем особо не примечателен, отчего у меня сразу же возникли ассоциации с разведчиком. Он продолжил: «Разумеется, наши люди уже все сообщили нам в своих рапортах, но формальности требуют некоторых уточнений. Секундочку, итак, подтверждаете ли вы, что в твердом уме и трезвой памяти просите убежища у Империи Райх?» Подождать он просил, потому что включал запись на своем расчетном камне. Передо мной стало высвечиваться что-то вроде голограммы с моим же изображением. Хоть мы и ощущали, что это вроде как поворотный момент, кроме слабого волнения ничего особо не почувствовали. Я давно готовился к этому, да и голова побаливала, потому ответил довольно быстро: «Да, подтверждаю». «Подтверждаете ли вы, что вместе с предоставлением убежища просите предоставить вам официальное гражданство Империи Райх?» — вновь спросил капитан. «Да, подтверждаю», — вновь ответил я, понимая, что смысла как-то юлить нет. Нужно было приложить все возможные усилия на то, чтобы стать частью Райха, ведь на его стороне сражается Дегуршафт, а она ключ для моей цели. «Подтверждаете ли вы, что добровольно, по собственной инициативе покинули свое подразделение и сдались первому попавшемуся военному подразделению Империи, предложив при этом в обмен на вышеперечисленное предоставить имеющиеся у вас сведения и вашу колдовскую силу?» — прозвучал третий вопрос. «Да, подтверждаю», — ответил я, после чего увидел, как запись была окончена. Мак Райха провел несколько манипуляций с камнем, точнее с панелью, что тот высвечивал. Не знаю, нас подобному не учили, но очень походило на отправку электронного письма через интернет. После я, наконец, доел еду, немного уняв голод, а он приготовился к записи в блокнот. «Итак, обычно человек вроде вас сам все пишет, но из-за вашего состояния я буду делать запись с ваших слов. Но, прежде хотелось бы уточнить пару моментов. Нам стало известно, что наши противники начали формирование добровольческих батальонов, состоящих из магов разных стран. Вы были членом одного из таких подразделений. Ранее проживали ваша, а еще ранее проживали вместе с родителями в Антанте, пока не покинули ее вместе с ними на конечном этапе ее войны с Райхом, как раз перед самым ее поражением». Начал он шокировать меня своей осведомленностью. Хотя, в принципе, это понятно, разведка не дремлет, да и, хотя нет, Дегуршафт не должна знать, как зовут отца Мэрии, собственно, что он ее отец. Скорее всего, к Империи попали какие-то документы из Антанты. В любом случае, свой выбор я уже сделал. Вы в кое-чем ошиблись, В горле все еще было сухо, но я уже мог самостоятельно налить себе воды из графина. Мой отец был боевым магом Антанты, сражался с вашей армией и погиб в бою. Ваша мы уехали с мамой, а он остался в Антанте и погиб. Понятно, ответил собеседник, делая пометку в блокноте, причем, похоже, на отдельной странице. Блин, оказывается, сложно делать вид, что тебе не пофиг на дурака, на которого тебе на самом деле пофиг и к которому ты не имеешь никакого отношения. Капитан продолжил. Нас интересует все, что с вами было с момента, как вы покинули Антанту. Желательно как можно более подробно и со всеми деталями, что сможете вспомнить. Особое внимание уделите моменту, когда вы решили пойти в добровольческий батальон, причинам и тому, как проходила ваша проверка, подготовка и служба в нем, вплоть до момента встречи с нашим подразделением в Российской Федерации. Ну и под конец мы еще отдельно остановимся на причинах, которые сподвигли вас дезертировать и захотеть перейти на нашу сторону. По мере вашего рассказа я буду задавать уточняющие вопросы, если это потребуется. А когда я вам это расскажу, вы не выкинете меня со словами «мы получили от вас все возможные сведения», — спросил я, не совсем уверенный, что в этом мире существует слово «информация». Да и вообще было интересно знать, что он ответит. Думаю, вы должны понимать, подобный вопрос нельзя решить мгновенно и на основе одной вашей просьбы. Создана специальная комиссия, которая оценит сведения, что мы получим от вас и сможем найти, а также плюсы и минусы для нашего государства по части согласия или несогласия касательно выполнения вашей просьбы. Поэтому советую рассказать все честно и ничего не утаивать, что лишний раз подтвердит искренность ваших намерений, ответил он с честным-причестным личиком. Тем более, ряд моментов, к примеру, касательно добровольческого батальона или же событий в Москве перед вашей встречей с нашими магами требует более детального и серьезного анализа. Поэтому, не посчитайте за грубость, но не советую вам врать. Позже, это может сыграть не в вашу пользу. Начнем, я бросил взгляд на солдата с винтовкой, безрасчетного амулета. Я настолько же силен, насколько сильна обычная молодая девушка возраста Мэри. Так что даже если бы он не был магом, я бы мало что мог сделать. За дверью могли быть еще маги, или простые солдаты. Да и, несмотря на наличие окна, я не знал, где нахожусь, скорее всего, на какой-то военной базе. Вздохнув, заговорил, рассказывая заранее продуманную историю, которую я совершенствовал по мере происходивших со мной событий. Правда, конец пришлось додумывать уже по ходу рассказа. Мы прибыли в Аша и жили там обычной жизнью вплоть до получения сообщения о поражении Антанты, а также о гибели моего отца. Из-за этого вы сделали попытку повеситься, уточнил капитан как бы между делом, или же след на шее следствие чего-то еще, это было тяжело и вообще мое личное. Папа оставался там, хотя все уже знали, что мы проиграем. Чертова Антанта, я знала, что он умрет, а потом нам сообщили то, что я знала и так, и ничего не сделала. У меня мне было плохо, вырвались у меня слова Мэри вместе с накатывающимися на глаза слезами, но я поборол ее и продолжил, стараясь, чтобы все выглядело естественно. У меня не вышло, балка сломалась и я, в общем, вспомнила, что тоже маг, а потом друзья рассказали про корпус. Кстати, правильно, добровольческий корпус, а в нем уже батальоны. Я решила отомстить вам за все. Вот только потом, в общем, мы записались в корпус. Вообще, я рад, что в этом мире еще нет детектора лжи. Вроде бы нет, ведь медали по вешению лапши на уши контрразведки другой страны у меня нет, а всю правду я в любом случае рассказать бы не смог. Оставалось надеяться на продуманность моей истории, на памяти на то, что смогу все точно так же повторить на повторных допросах, которые по-любому будет. Короче, я рассказывал всю правду во всех возможных подробностях, забывая упомянуть или немного изменяя только те моменты, которые могли как-либо указать на странности в моей личности. Во всяком случае, так было большую часть истории, которую я продумал заранее во время пути в Москву. Что же касалось изменений, я добавил пару моментов таким образом, чтобы казалось, что Мэри, как она это любит и умеет делать, неправильно все поняла, смотря на мир через розовые очки. К примеру, я как бы поверил в пропаганду добровольческого корпуса и в пропаганду врагов Райха об империи зла и действительно хотел покарать ее. Но, потом случилась встреча с пиратами, где меня, не слишком заметно, но все же отправили первой вперед из-за магической силы, и где пираты оказались не такими и плохими, даже сдались, вот только мы их все равно убили по приказу командования. Конечно же, я поделился своими опасениями по поводу спасенных пленных, вдруг от них тоже избавиться, как от лишних свидетелей. Когда же дело коснулось бунта в Руси, меня также отправили вперед. Также, потому, что я якобы мало чем рискую из-за магической силы. Ну, а после последовала наша расправа над не такими уж и плохими преступниками, и далее расправа коммунистов над теми, кто выжил. Все это как бы постепенно заставило меня усомниться в правильности выбранного пути, а главное заметить, что и со смертью отца, что пропал без вести, было не все чисто. Ну и как вишенка на торте, в голову Мэри забралась мысль, что и насчет Райха ей могли врать, ведь он, пусть и захватил ее вторую, не такую и важную, родину, по сути, лишь защищался от нападения и всегда действовал согласно международному праву. А потом прибытие в Москву, где я умудрился подслушать разговор командира и какого-то офицера Объединенного Королевства, которые радовались, что мои результаты хороши и не уступают результатам моего отца, который, оказывается, не погиб сразу, а был найден, использован и брошен уже второй раз. И все это втайне от меня, что, разумеется, очень расстроило. Ну, а потом я пустился во все тяжкие, в плане лжи в моем рассказе. Все-таки думаю, если бы я сказал, что сам решил убить лидеров Руси, а особенно про то, как меня в процессе переклинило у слушателя, который и без этого был очень удивлен, вообще бы глаза выпали из орбит. В общем, я уже сомневался в том, что наше дело правое, а тут американскую часть нашего батальона, в пределах взвода, собрали и приказали замаскироваться при помощи магии иллюзий под магов Райха. Также к нам присоединились еще какие-то маги, но не все из наших владели магией иллюзий, включая меня, что, однако, никого не напрягло. У нас был приказ расстрелять гражданских, когда замеченные на пути к Москве маги Райха приблизятся к городу. При этом часть нашей группы будет прикрывать тех, кто зачем-то отправится к Кремлю, скорее всего, чтобы избавиться от местного правительства. Мне это, разумеется, не понравилось, особенно когда увидел королевского мага, который, улетая, прикрылся иллюзией в виде меня. Ну и вот, я решила сбежать. Меня преследовали, коммунисты, похоже, разгадали наш план и тоже атаковали. Под шумок боев я и скрылся. Ну и все для себя решив в тот момент, когда союзники стали стрелять в меня, я решил сбежать в Райх, благо где-то поблизости должен был быть батальон магов, и вот удача, я их и правда встретил. Дальше я уже более скромно и с более стеклянными глазами поведал, как понял, что все это время насчет Райха мне врали и что настоящее зло не он, а его враги. Мой отец умер на войне, как солдат, но я все же хотел бы встретиться с той, кто убил его, якобы узнать обстоятельства смерти, да и вообще поговорить. Надеюсь, когда говорят, чем больше ложь, тем охотнее в нее верит, не глупость, а действующая народная мудрость. В любом случае, после моего рассказа результат было понять сложно. Капитан хоть и офигевал по мере него, но никакого заключения не сделал. Обещал зайти позже и все. Ну и еще посоветовал отдохнуть. Все же, если судить по окну, рассказывал все это я до темноты. Не получил я ответа и насчет моей просьбы о встрече с Дегуршафт, хотя я даже сказал, что хочу поблагодарить ее за спасение. И чего боится, что я в своем состоянии с ней сделаю. Эх, после принесли ужин, какую-то кашу, салат, несколько сухарей и, похоже, компот, но не уверен. Не думаю, что туда что-то подсыпали, но как унесли поднос, я так и вырубился, не успев ни о чем подумать и ни о чем побеспокоиться. Несмотря на то, что в такую глубокую ночь большинство людей в Беру не спали, были и те, кто не мог позволить себе подобную роскошь. Одними из таких были четверо офицеров, что остались в одном из залов совещания генерального штаба Рейхсвера, который только что покинули остальные члены специальной комиссии. Одним из них был генерал-майор Курт фон Рюдерсдорф, вторым бригадный генерал Ганс фон Зиттюр, третьим подполковник Эрих фон Рюген. Вообще-то вопрос, что решала комиссия, был вне их юрисдикции, хотя Рюген был на ней представителем ГШ, но, тем не менее, обсуждаемый на ней вопрос неожиданно оказался очень важен для них и империи в целом, отчего их и попросили поприсутствовать на обсуждении. Генерал-майор прикурил сигару и выпустил облако табачного дыма, после чего негромко произнес, как и все, продолжая о чем-то думать. «Как считаете, это правда, что страны-враги формируют общенациональные войска или что аж с королевством что-то не устроило в нынешнем режиме коммунистов, отчего они решили пойти на подобные меры?» – уточнил Зиптюр, отпивая воды из бокала. «О том, что они формируют добровольческий корпус, разведка сообщала давно, только мы не понимали, о чем идет речь. Раз это магические подразделения, теперь ясно, почему их такое количество. Хотя сам подход формирования отрядов магов из слабо подготовленной молодежи», — прозвучал ответ с очередным облаком дыма. «К этому вопросу мы еще вернемся. Главное сейчас, вам не кажется странным, что американцы и бриты решились на уничтожение верхушки партии? Это, как если бы они напали на Берун и уничтожили кайзера. Подобное, пусть им частично и удалось, кажется нереальным. Тем не менее, 203-й батальон смог без проблем долететь до их столицы, как ранее проделал Ивдаки. Их заметили, но не коммунисты. Так что если бы не случилось того, что случилось, они вполне могли бы выполнить даже такую сложную задачу, если бы она у них была», — ответил собеседник задумчиво. «Я пришел к выводу, что план наших врагов был вполне реален, точнее выполним. В момент нанесения удара нашими магами, они бы ударили по гражданским, ликвидировали бы правительство Руси, после просто смешались бы с добровольцами и виноваты оказались бы мы, а на руководящие посты партии стали бы люди, которые более лояльно относятся к Аше и королевству. Но ведь наш батальон так и не добрался до места», — решил добавить Рюгин. «Сталинию уже похоронили. Наше посольство сообщает, что новые власти Руси собираются заключить с империей мирный договор. А учитывая, что у нас уже действует перемирие, они считают, что на них вероломно напали американцы. Не похоже, что нападавшие хотели добиться подобного. Я сказал, что план был реален и осуществим, но что-то у них пошло не по плану. Скорее всего, в этом виновата эта Мэри Сью. Возможно, она понимает как это, так и то, насколько все это нереально звучит, потому не говорит всю правду. Думаю, она приложила руку к расстройству этих планов. Не зря же ее захотели ликвидировать. Из-за ее действий, ну или побега, коммунисты что-то заподозрили и также помешали их планам», — ответил бригадный генерал, вздохнув и потерев переносицу. «В любом случае, нам все это выгодно, хотя детали еще предстоит выяснить. Остановка войны на Востоке, разногласия в стане врагов, события в Москве и эта девочка-маг. Ее класс уже подтвержден, завтра она пройдет медицинскую комиссию, которая оценит степень ее восстановления и подходит ли она под наши стандарты боевых магов, но пока ее держали без сознания, были проведены все необходимые исследования с использованием новых способов определения магов. Они пока считаются экспериментальными, но еще не подводили. Ее класс и запас маны такой же, как и у майора Дегуршафт в начале службы», — ответил Рюгин, сверившись с какими-то документами в середине пачки бумаг, что держал в руках. «Это редкость. Таких сильных магов в империи, да и возможно в мире, можно пересчитать по пальцам. Один из них сидит перед вами. А еще один», — Зиптюр посмотрел на Таню, что отпила кофе из чашки, сидя напротив на специальном детском стульчике с длинными ножками и лесенкой, — «явно не повредит империи, особенно в нынешнее время. Каково ваше мнение, майор Дегуршафт? Подобные вопросы вне моей компетенции, но, если позволите, ориентируясь на мой опыт обучения магов», — девочка заметила, что Рюгина как будто передернула, но он также отпивал кофе, так что, скорее всего, просто напиток был сварен плохо. «Да, маг ее силы нам не помешает. Правда, судя по отчету, составленному на основе ее слов, обучение у нее и других магов этого их корпуса такое, что с ними без проблем разберется любой обычный маг империи, не говоря уже о тех, кто проходит обучение по новой программе. Если мы ее примем и, если она сама захочет стать нашим боевым магом, ее следует обучить заново. После появления батальона Тани Дегуршафт и изучения отделом комплектования ее месячной программы подготовки, командование вначале пришло в ужас от того, что пришлось пережить этим магам. Но, по мере успехов батальона и по ходу того, как шла эта война, приобретая все более неприятную форму, ее программа с некоторыми изменениями была принята и началось переобучение магов. Разумеется, сначала это делали в порядке эффективности, и для того, чтобы 203-й батальон мог пополнять свои потери магами соответствующего уровня, но, когда стало понятно, что маги, прошедшие подготовку, из тех, Кто не сдался и все выдержал, выдают показатели эффективности, схожие с элитным батальоном. Масштабы было решено увеличить. В планах было переобучить вообще всех магов империи, так как даже те, кто выбывал в процессе подготовки, все равно показывали лучшие результаты, чем до ее начала. «Дегуршафт, ты хочешь сделать из этой милой невинной девочки монстра, или такое же чудовище, как ты сама? Как ты можешь так спокойно сидеть и попивать кофе, когда так легко долетела до столицы Руси? Уверен, не случись того, что случилось, ты бы сама устроила там подобное или чего похуже. Я должен защитить ту девушку от ее пагубного влияния», — подумал Рюгин, вздрогнув от того, что девочка, заметившая его взгляд, улыбнулась ему как настоящая девочка ее возраста. Кашлянув, он заговорил: «С этим все ясно. Тем не менее, я считаю, что ее историю следует проверить более тщательно. Не стоит забывать о том, что, как нам стало известно, майор Дегуршафт, пусть и в бою, убила ее отца. Не исключаю, что она здесь только из-за желания мести, а учитывая, что она уже не раз настаивала на встрече и ее магическую силу. Подполковник, я всегда знала, что вы беспокоитесь обо мне и всеми силами пытаетесь помочь. Что бы я делала без вашей помощи? Жаль, что в этот раз я не могу так просто позволить вам проявлять доброту и помогать мне». Эта девушка упоминала Икса. «Конечно, может, это бред раненый, но если нет, то я должен», — подумала Дегуршафт, еще раз доброжелательно улыбнувшись говорящему и ответив: «Позвольте перебить вас, не думаю, что подобную историю можно придумать лишь ради какой-то мести. Да и, если честно, это невозможно, ведь если она вступила в добровольческий корпус ради того, чтобы встретиться со мной и отомстить, она еще до вступления должна была знать, что их отправят в Москву и что мой батальон также отправится туда, что, разумеется, невозможно». Окружающие задумались. По прошествии минуты или около того Рюдерсдорф заговорил: «Значит, насколько я понял, из нее можно подготовить хорошего мага, пусть и через время, возможно, не уступающего Дегуршафт. Осталось только выяснить, насколько ее история правдива, не шпион ли она, ну и степень ее лояльности к империи. Было бы неприятно, если бы то, что случилось в Москве, сделано лишь для того, чтобы добраться до нашего Мифрила. В остальном же, было бы неплохо получить такого солдата в нашу армию. Я настаиваю на тщательной проверке», — вставил Зиптюр, приложив пальцы к подбородку. «Я понимаю, что полностью проверить ее историю сейчас невозможно, но мы должны сделать все от нас зависящее и убедиться в лояльности той, кто может сравниться с майором Тани фон Дегуршафт. В перспективе», — добавил подполковник, отпивая кофе из своей чашки и думая: «Ну ничего, Дегуршафт, я сделаю все возможное, чтобы ты не смогла заполучить ее в свои сети. Уверен, она более адекватный человек, чем ты. Вспоминая ее отца, почему у меня складывается ощущение, что она должна быть такой же ебанутой, как и он? Хотя если знает об Иксе и о моей связи с ним, то неужели она тоже попаданец?» «Но тогда», — думала девочка, отпив кофе и добавив, понимая, что должна хотя бы так поддержать Рюгина: «Я всецело надеюсь на вас, подполковник». «Спасибо, приму к сведению», — как будто удивленно ответил он. «Дождемся результата комиссии. Но, в целях усиления обороноспособности Родины, необходимо сделать ее нашим боевым магом», — произнес Рюдерсдорф. «Подполковник, продолжайте вашу работу в комиссии и доведите до ее членов пожелания и рекомендации ГШ. Я же, в свою очередь, также отмечу наше мнение перед вышестоящим командованием. Вы же, майор, пока на фронте затишье, воспользуйтесь возможностью и отдохните после Африки». «Ну, вообще-то уже», — прошептала Таня, вспомнив, что ее батальон устроил на прошлых выходных. Заметив взгляды офицеров, встала, выпрямилась и ответила: «Так точно. И не забывайте про охрану Мэри Сью», — добавил генерал, также вставая. «Все свободны». Только Рюгин потянул ручку двери, чтобы открыть ее для девочки, когда ту с силой толкнули с той стороны. Забежавший, запыхавшийся лейтенант выглядел напуганным и испугался еще больше, когда увидел кого-то перед собой, попытался затормозить и упал. Вскочив, отряхнулся, выполнил воинское приветствие, но заговорить не смог, так как закашлялся от того, что достаточно не отдышался. «Что у вас, офицер?» — спросил генерал-майор, выбрав нейтральный тон, так как все же не был доволен подобным вторжением, но и понимал, что по глупой причине человек так торопиться не будет. «Генерал, срочное сообщение, пока не подтверждено, но Объединенные Штаты Америки и Объединенное Королевство Альбион объявили нам войну», — доложил офицер, после чего вновь стал тяжело дышать. Рюгин бросил взгляд на Таню, та просто сжала кулаки и стала смотреть прямо перед собой. Зиптюр задумался, а Рюдерсдорф сказал: «Сообщите дежурному, пусть вызывает всех офицеров штаба и выясните больше подробностей. Какова причина объявления войны, начались ли атаки и что сейчас делают коммунисты? Дегуршафт, вы пока свободны, но подготовьте батальон к срочной переброске». «Так точно», — ответила девочка и, надев фуражку, первой вышла из помещения. «Проснулся я утром еле-еле, хотя толкали меня достаточно активно. Тут же выяснилось, что пора завтракать яичницей и сосисками. Во время завтрака снова пришел тот капитан, что похож на разведчика, который до сих пор не назвался. Честно сказать, на тот момент я решил, что меня раскрыли, в смысле мою ложь. Каким-то встревоженным и уставшим он выглядел, да и еще явно был чем-то недоволен. Но нет, он просто заставил повторить мой рассказ снова, похоже, сверяя то, что я говорил со своими записями. Задал несколько уточняющих вопросов по некоторым моментам и еще несколько, уже чисто касательно информации, что я передал Райху. После сообщил, что впереди у меня две комиссии. Одна медицинская до обеда, другая, то, что вроде как будет решать мою дальнейшую судьбу. Спросил у него насчет встречи с Дегуршафт. Он ответил, что у нее сейчас много дел, да и никаких указаний насчет этого не было. В общем, я решил пока оставить этот вопрос на потом. Сейчас есть дела поважнее. Поев и одев форму обычного солдата Райха, только без погон и других знаков различия, что странно, точно по размеру и даже в груди совсем не жмет футы. В общем, пошел на медкомиссию, которая меня несколько удивила. Вроде девушка-врач сказала, что она проверит, выздоровел ли я. Кстати, сегодня чувствовал себя намного лучше, хотя двигаться пока удавалось с некоторым трудом. Так вот, удивило то, что на месте моих ран, в том числе и той, куда я совсем недавно собственноручно заталкивал бинт, остались лишь шрамы, причем такие, аккуратные, словно ранен я был несколько лет назад. Что-то мне кажется, что аниме и манга недооценивают местных магов и их магию. Сама же медицинская комиссия от чего-то больше походила на ту, что я проходил, когда подписывал контракт, ну или на ту, что мы проходили перед вступлением в добровольческий корпус, хотя вроде выздоровление проверять должны. Правда, все прояснилось, когда мне на голову надели шлем от устройства, что проверяет количество маны, в общем, при помощи которого определяют класс мага, пока он играется с подъемом различных предметов подобием телекинеза. Похоже, решили проверить мою магию, а раз так, скорее всего, собираются взять в армию, так как, насколько помню, в Империи Райх все маги в обязательном порядке военно обязанные. Это хорошо, нахождение в армии приближает меня к встрече с Дегуршафт. В конце мне честно сказали, что я здоров и не имею противопоказаний к военной службе боевым магам, а вот о том, что комиссия была двойного назначения, промолчали. После был обед, во время которого я внезапно понял, что кормит меня понемногу, как если бы я был здесь после продолжительного голодания. Тут же возникло несколько вопросов, ответа на которые я пока не нашел. Пока я спал, меня кормили, а все остальное, я же, по сути, находился в подобии комы, но в этом мире еще нет оборудования и способов поддерживать человека в таком состоянии, тех же капельниц еще нет, кажется. Хотя, скорее всего, ответ на все это прост. Магия, ёпта. Тем более о медицинской магии мне практически ничего не известно, все-таки нас учили по ускоренному курсу подготовки, да и военные маги, кажется, проходят лишь самое простое, не зря же во всем мире магов-медиков выделяют в отдельную группу. Хотя, что там тогда делала Дегуршафт? Ну и, наконец, наступило время второй комиссии. В ней, кроме меня, магом был лишь тот капитан, что со мной говорил. Зато заметила мужика, кажется, подполковника, подозрительно похожего на Рюгина, во всяком случае, прическа и очки похожи. Он молчал, как партизан. Были за столом и несколько в гражданской одежде. Кстати, все это время за мной по пятам следовали два вооруженных мага. Но то, что они, похоже, из батальона Тани, я понял лишь когда во время обеда их заменила другая пара, и девушка в ней подозрительно походила на Серебрякову. Опять же, расчетные амулеты у них были похожи на часы, то есть круглой формы, с прямоугольными красными кристаллами в центре. Можно ли считать это отличие от того, что я помню, важным? Пока не знаю. С комиссией мы пообщались до самого вечера, хотя большую часть времени они обсуждали что-то между собой, задавая мне уточняющие вопросы, на этот раз непосредственно касавшиеся меня, то есть Мэри. Пришлось вновь повторить мой первоначальный рассказ, хотя теперь с уклоном не на общие события, а лишь на те, что касаются меня. Ну, почему я решил то-то и то-то, почему сделал так, а не иначе, что чувствовал, где научился и тому подобное. Часть вопросов коснулись и периода до моего попадания, да и вообще всяких деталей о личной жизни. Потому пришлось дать Мэри отвечать. Опасался, что снова выкинет что-нибудь, но она вела себя образцово, как будто не меньше меня хотела получить гражданство Райха. Немного затупил на вопросах о вещах, что были у меня с собой, то есть атлас, пара книг с записной книжкой и кухонный нож. Да откуда? Я же его не собирался брать. В общем, с некоторым трудом, но мне удалось не спалиться. Ну, что планировал побег заранее, еще до поступления добровольцем. Неожиданно, хотя подозреваю, что они специально перепрыгивали с одной, не связанной с предыдущей темой на другую, речь зашла о моих знаниях касательно Райха. Тут были как точные вопросы, касающиеся названия, устройства и территории, так и плавающие типа каким я вижу это государство, почему сменило отношение к нему, какое оно было до этого, чего я жду от Райха, как от своей новой родины и как буду относиться к тем, что были мне родиной до этого. Вроде бы на все ответил, хотя были вопросы, в которых приходилось изображать из себя немного глуповатую девочку, которая не до конца понимает положение дел в мире, но это по минимуму. В целом, кажется, удалось показать, что обстоятельства заставили меня обдумать происходящее и перевоспитаться, что ли. Если точнее, показать, что я не до конца все понимаю, но мое желание стать достойным гражданином новой родины реально. Ну, а потом имперцы подло меня наебали. Выслушав, ушли на совещание, проговорили где-то час, а потом пришел один Рюгин и сказал: «Миледи Сью, решение комиссии по вашему вопросу будет через несколько дней. Пока что отдыхайте, восполняйте силы. Мне хотя бы газету какую-нибудь дадут или радио?» — тихо спросил я, поскольку если бы говорил громче, было бы заметно, что мне хотелось материться, а он вроде важный персонаж, не хотелось бы так начинать с ним личное знакомство. «Мы понимаем вашу ситуацию и состояние, но ускорить бюрократический процесс вне наших сил. Пожалуйста, потерпите еще», — ответил он спокойно и как будто дружелюбно. «Все это ради вашего же блага. Ну, можно мне хотя бы еды побольше и сладостей», — ответил я под завывание Мэри в стиле: «Голодная, хочу жрать. Попробую что-нибудь сделать, но врачи говорят, что вам еще несколько дней нужно поддерживать режим питания», — ответил он задумчиво. «Охрана проводит вас до комнаты». Осознавая, что ситуация хреновая и что меня ждет одно из тяжелейших испытаний за все мое пребывание в этом мире, я вернулся в свою комнату, что пока что, по сути, можно было считать тюрьмой. Нет, я, конечно, понимал, что будет что-то подобное, но как же задалбывает ждать, бесит ожидание. А ведь еще, по сути, сам вопрос все еще висит в воздухе. Я не могу повлиять на результат, как и на то, что они там решат, а главное, теряю время, когда она вот здесь, где-то рядом, но я не могу с ней встретиться и уже, наконец, понять, что делать дальше. И ведь, по идее, я мог бы попробовать, к примеру, пробраться, хотя нет, здесь такое не прокатит, а один неверный шаг и все может плохо кончиться. Ненавижу ожидание. Любой, кто стоял в очередях, поймет. «Я тоже», — произнесла Мэри в моей голове уставшим голосом. «Хотя, если честно, я не верила, что мы все же доберемся до нынешнего момента. Слишком нереальным был план, а ты еще меня. Не дуйся, надо просто подождать и...» — начал я, услышав, как дверь без стука открылась, будучи уже в постели, повернул туда голову. На пороге стояла Таня Дегуршафт, в форме, с каким-то мечом на поясе и кобурой под пистолет. Ох, не к добру. Я, да и Мэри, очень хотели этой встречи. Ни много, ни мало. Моя жизнь и дальнейшая судьба. Поэтому о том, как пройдет этот разговор, я думал не раз, просчитывал все возможности и варианты. Но, как это часто бывает, когда она, или он, вот так стоит перед тобой, Сразу стало как-то не по себе. Таня кивнула Серебряковой, что стояла на посту снаружи, и та закрыла дверь со стороны коридора. Вот мы и остались одни. На улице уже начало темнеть, точнее к концу подходил закат, и темнеть начало в этой комнате, где еще не было включено какое-либо освещение. Я завис, никак не решаясь заговорить первым, хотя надо бы. Вот только имелся ряд проблем.